Кушанья, приготовленные на огне, необыкновенно понравились князю, княгине и вельможам. На столе были свежий хлеб, жареные утки, печеные фрукты и разные лакомства, вкуса которых прыгуны раньше совсем не знали. «Вот как живут боги!» — восхищенно молвил Торм, откидываясь на спинку стула и поглаживая себя по набитому животу. «Да, так живут боги!» — подтвердил Урфин. «Но с этого времени так заживете и вы, марраны, если будете послушно выполнять мои приказы!» «Мы готовы, великий бог!» — вскричали прыгуны. «Прежде всего, вам надо построить дома!» — сказал Джуз. «Нам? Дома? Нам?» — в священном ужасе вскричали марраны. «Такие, как у тебя?» «Ну, не совсем такие», — небрежно заметил Урфин. «Конечно, поменьше и попроще, но все же вы станете жить в домах. И далее, вы должны готовить пищу на огне. Вы же видите, насколько эта пища вкуснее вашей». На лицах марранов отразился их долгий страх перед огнем, этим грозным карающим божеством. «Идите за мной», — приказал Урфин. Он провел гостей в кухню и показал им пламя, мирно горевшее в печке. «Вы видите, как я укротил огонь», — сказал Джуз. «Таким же смирным он придет и в ваши очаги, будет обогревать жилище. Женщины станут варить на нем суп и печь булки». «Воистину великий добр! Огненный бог марранов!» Восхваляли Урфина Торм и его советники. С этого дня в уединенной долине марранов началась большая стройка. Вся тяжесть работ пала на простолюдинов. Знатные сами ничего не делали. Они только подгоняли каменщиков и плотников, обученных Урфином, и те трудились с восхода до захода солнца с короткими перерывами на еду. Работники с грустью вспоминали веселые соревнования по боксу, бегу и прыжкам и начали подумывать, что не такая уж, пожалуй, великая радость появление среди них огненного божества. Но религиозный страх не позволял им задерживаться на таких мыслях. В селении Торма, Венка, Грэма и других вельмож в новые дома прошло с пышностью. Народ, толпясь у окон, затянутых слюдой, старался рассмотреть силуэты пирующих, расслышать хмельные голоса. Урфин научил марранов готовить опьяняющий напиток из пшеничных зерен. Знатные марраны были теперь за Урфина горой. Если бы даже они догадались, что Урфин — обыкновенный человек, присвоивший божественное звание, они все равно пошли бы за ним на край света. Теперь они с ужасом вспоминали былое время, когда жили в таких же шалашах, как чернь, питались такой же тюрей и солеными утками. У марранских аристократов с давних пор скопилось много драгоценных камней — аметистов, рубинов, изумрудов. Они и раньше вели кое-какую торговлю с болтунами, выменивая у них предметы первой необходимости. Но теперь эта торговля приобрела широкие размеры. Марраны выходили на склон горы, обращенный к владениям Стеллы, махали руками и кричали, привлекая внимание болтунов. Болтуны подходили к ним и любовались блеском драгоценных камней.